«Ну, смотри», — кивнул Рамиус. «Только следи за базаром, передо мной ответишь, если что». Вампир удивленно застыл, явно не ожидая от ремесленника речи в таком же непонятном стиле. «Вот ты, брат, даешь, никогда бы не подумал», — показал клыки в радостной улыбке вампир. «Итак, Зак, знакомься», — обратился ко мне Рамиус. «Этого лингвиста-любителя зовут Вильхиар. Ё-моё, представитель самого кровавого из вампирских кланов, находится в Академии. И после этого они будут утверждать, что вампирам в Академии не место, и катить бочку на бедную и безобидную Алису. Видимо, некоторые мысли отразились на моем лице, или вампир их просто прочитал, потому что вампир откровенно расхохотался. Между прочим, я тут уже полгода живу и работаю. Решил меня окончательно добить вампир. И я не лингвист-любитель, я профессионал. Даже не знаю, что звучит страннее. Вампир, живущий в Академии, или вампир, работающий в Академии, или вампир-лингвист. В любом случае, я не очень понимаю, зачем меня-то сюда привели. Да, Рамиус поморщился. Он у нас в некотором роде приглашенный со стороны специалист, в том числе и по твоей проблеме. А у меня есть проблема, решил уточнить я. А что, нет, удивился вампир. Так сейчас устроим. Я невольно сделал шаг к двери. Человек, хоть раз общавшийся с вампиром, меня поймет, эти слова на ветер не бросают. Мало ли, что ему в голову взбредет. Постыдись, Вильхиар, упрекнул его Рамиус. Стар, как мир, уже третий десяток идет, а все туда же, детей пугать. Как я подозреваю, речь идет вовсе не о десятках лет. У вампиров сроки жизни меряются веками. Кстати, за такой срок жизни точно свихнешься. Это в некотором роде объясняет странности поведения. А что, скорчил смиренное лицо этот самый Вильхиар. Ты же знаешь, я безобиден, как... Вампир повертел в воздухе рукой, задумчиво повращал глазами, но подходящего сравнения так и не нашел. В общем, безобиден я. Ага, согласился Рамиус. Хватит табуреткой-то прикидываться. Ты меня поражаешь, воскликнул вампир. Откуда такое знание сленга? Ремесленник таинственно промолчал. Ладно, скажи, зачем ты притащил в нашу берлогу этого молодого человека, пока я от любопытства не начал кусать локти, причем, скорее всего, не свои? Вампир опять покосился в мою сторону. Я сам не заметил, как уперся спиной в дверь. Этот молодой человек, между прочим, очень интересные песенки сочиняет. Не хочешь послушать? Я что, похож на меломана? Не понял Вильхиар. Да и я, если честно, не совсем понял, при чем тут мои песни. Похож, похож, обрадованно закивал Рамиус. Помню я, как ты свои песни любимые распевал по ночам под гитару. Слышал, насупился вампир. Не слышал, а слушал, поправил Рамиус. Потому и привел сюда этого парня. Вот, ремесленник достал из кармана музу с моими песнями. Послушай и скажи свое мнение. Вампир на секунду застыл с музой в руках, потом кивнул каким-то своим мыслям и вставил диск в свою музыкалу. По кабинету разлилась медленная музыка, а потом мой высокий голос, между прочим, поставленный лучшими преподавателями по вокалу, спасибо тете, запел. Надо мною тишина, небо полное дождя, свет проходит сквозь меня, но боли больше нет. Я отгадал эту мелодию с семи нот, закричал вампир так громко, что испугало и меня, и Рамиуса. Кстати, мальчик, конечно, хорошо поет, но до Кипелова ему далеко. Этот Кипелов что, знаменитый оперный певец? Поинтересовался я, стараясь скрыть обиду в голосе. Ага, расхохотался вампир. Оперный, что это он? Неуверенно поинтересовался я у Рамиуса. Не обращай внимания, с некоторых пор он всегда такой, и поверь мне, сейчас он себя ведет как ангел, в сравнении с тем, что было раньше. Это точно, важно кивнул вампир, мигом перестав смеяться. Ну а ты, он невежливо ткнул в мою сторону пальцем, откуда песенку взял? Помнится, эти песни еще не успели появиться в свободной продаже в наших музыкальных киосках. Вампир опять захохотал. Это моя песня, как-то неуверенно ответил я. Плагиатор, клацнул зубами Вильхиар. Ты кому мозги пудришь? Так, насколько я понял, он мне не верит. Хотя я не очень понял значение глагола «пудрить», вернее совсем не понял. Зак, это очень важно. Скажи нам, как к тебе попали слова этой песни? Попросил меня Рамиус. И музыка, добавил вампир. Если это так важно, то, наверное, придется рассказать им правду. Что еще остается? Понимаете, начал я. Мне частенько снятся сны про странные города, людей, и иногда я слышу эти песни, а утром, если не забываю, записываю их. Я что, делаю что-то плохое? Напротив, покачал головой Рамиус. «Очень хорошо, что ты записываешь эти песни. Они и являются». Вильхиар зашипел, как закипевший чайник. «Ты еще этому щенку все наши тайны открой». «Как громко сказано, тайны», — отмахнулся Рамиус. «Впрочем, как тебе будет угодно. Хочешь играть в тайны? Твое право. Я сделаю вид, что я не обиделся. Честно-честно. Вот-вот, как мне будет угодно», — закивал вампир. «Ты послушай, что он еще скажет, а я пока музыку послушаю». Ностальгия заела. Вампир переключил музыкалу на направленное воспроизведение, одел наушники и расслабленно развалился в кресле. «И с какой периодичностью тебе снятся эти сны?» — начал допрос Рамиус. «Ты во сне сторонний наблюдатель или участник событий?» «Хороший вопрос. Кабы я помнил, это же сны, а не театральное представление на площади. Все перемешивается, все изменяется. Сны снятся в среднем раз в неделю, но графики составлять бесполезно. Иногда бывает по 3 сна в неделю, иногда за месяц ни одного подобного сна нет. А что касается участия, нет, по-моему, я только наблюдаю. Да и какая разница, это же всего лишь сны, ведь так?» «Так-то оно так», — задумчиво протянул Рамиус. «Но откуда-то в этих твоих снах появляются песни, которые уже кем-то написаны?» «Да бросьте», — неуверенно запротестовал я. «Появись такая музыка в нашем городе, а вся хорошая музыка мира обязательно появляется в нашем городе, я бы об этом знал, и все любители музыки об этом бы узнали. Вся хорошая музыка нашего мира», — сказал Рамиус, сделав акцент на предпоследнем слове. «Вы хотите сказать», — начал было я. «Я ничего не хочу сказать», — отрезал ремесленник, и уже теплее сказал. «Прости, но это не моя тайна». Я понятливо кивнул. «Тайна — это святая тайна вампира, святая тайна вампира. А что, звучит, я свободен», — неожиданно заорал хорошо поставленным голосом вампир. «Собственно, грех было бы не поставить голос за такой длительный срок жизни. Да, чувствую, в ближайшее время от него ничего не добьешься», — покачал головой Рамиус, глядя на вампира. «Так что у меня к тебе будет небольшая просьба». «Конечно, дядя, я весь внимание. Вспомни подробности своих снов и запиши все на бумагу». «Хорошо, хорошо», — пожал я плечами. «И когда нужно представить отчет?» Рамиус виновато усмехнулся. «Не относись к этому как к работе, это всего лишь просьба, но отчет напиши как можно быстрее». «Слушаюсь», — отчеканил я. «Свободен», — махнул рукой ремесленник. «Да, кстати, поздравляю тебя с первым днем в академии. Система телепортов решительно отказывалась меня слушаться. Я готов был поклясться, что разобрался в ней, но оказалось, нет. Полчаса непрерывного гуляния по этажам так и не привели меня к моему номеру, но зато я совершенно случайно набрел на место проживания лучшей половины учеников академии. Как там сказал Китин, вы взрослые люди, и никаких запретов нет. Если честно, то я никогда бы не догадался, что на этом этаже проживают девушки, потому что ни одной представительницы женского пола видно не было. Зато в наличии было огромное количество людей мужского пола. Посетители, поклонники. Раз уж я здесь, то надо бы узнать, где живет Алиса. Мы же ведь с ней в одной пятерке. Мало ли что может понадобиться, а я не знаю, где она живет правильно. Правильно я спрашиваю. Коридор расходился в 4 стороны, и ходить по всему этажу мне было решительно не с руки, поэтому я решил спросить у кого-нибудь, где она живет, хотя откуда им знать-то. «Простите, а вы не знаете, где живет Алиса?» — наивно поинтересовался я у первого попавшегося ученика, кого-то поджидающего у стены. «Кто?» — удивился парень. «Ты что, думаешь, я всех тут поименно знаю? Вампирша», — пояснил я. «Ах, это...» — парень ухмыльнулся. «Прямо по этому коридору, последняя дверь слева. И чего он ухмыляется, скажите мне, пожалуйста? Что тут смешного-то?» В конце указанного мне коридора наблюдалось некое столпотворение. Странно, а мне казалось, что вампиры здесь не очень популярны. Вниманием публики владел субъект, при ближайшем рассмотрении оказавшийся уже знакомым мне первым официантом, так неудачно пошутившим над нами в столовой. И в тот самый момент, когда она выйдет из двери, что же произойдет, в тот самый момент, когда она выйдет из двери, я так и не услышал, но зато вскоре почувствовал на собственной шкуре. При моем приближении вся толпа разом сделала вид, будто совершенно случайно проходила мимо, и больше всех в этом преуспел официант, просто мгновенно затерявшийся в проходящих мимо меня молодых людях. Я постучал в дверь, надеясь на то, что парень у телепортов надо мной не пошутил и не отправил неизвестно к кому. «Кстати, так что же произойдет, когда она выйдет из двери. Дверь открылась, и из-за нее неуверенно выглянула вампирша. «А, это ты!» В следующий момент произошло две вещи. Во-первых, мне стало жарко местами, а во-вторых, Алиса, уставившись на меня расширенными глазами, случайно приоткрыла пошире дверь. Насколько я понял, совсем недавно она разбиралась с устройством нашего интересного наряда. Причем на данный момент ее успехи были весьма сомнительны, потому что в отдельных местах проглядывали незакрытые части тела в весьма неожиданных местах. «Должен сказать, ты горишь», — наконец выдохнула Алиса. «Да уж как тут не загореться от такого зрелища. Что-то мне жарко стало». Я протянул руку, чтобы немного ослабить ворот, и обжегся. «Жарко», — жалобно пискнул я, неожиданно поняв причину странного жара. «Я действительно горел. Вернее, не совсем я, а мой новый костюмчик. Зато целиком. Я горю», — повторил я уже значительно громче. Алиса схватила меня за руку и втащила в номер. Пока я пытался понять, что же все-таки со мной происходит, вампирша неуловимой тенью метнулась в ванную. Спустя пару секунд я был облит водой из непонятно откуда взявшегося тазика. У меня в номере такого тазика точно не было, тфу. И о чем я думаю? Я же только что горел. Нет, о чем я думаю, когда передо мной стоит такая красивая девушка и почти без одежды. Пока вампирша бегала в ванную, весь ее наряд, и без того держащийся на честном слове, окончательно разошился по швам. «Ой!» — воскликнула Алиса, и вновь упорхнула в ванную, придерживая то, что еще недавно называлось гордым словом, ливрея. «Так, кажется, я понял, о чем говорил этот подлец-официант. Ну, попадись он мне». Алиса выпорхнула из ванной уже одетой. И как она так быстро со всеми этими завязками справилась? Кстати, ливрея ей идет ничуть не меньше, чем почти полное ее отсутствие. Примерно тот же ход мыслей читался и на лице вампирши, ну, кроме последней части, конечно же. «Ну вот, я же теперь не разберусь, каким образом все это одела», — пожаловалась Алиса. «Зря только время потеряла. Ты тут еще сгораешь от страсти перед дверью». «Я не от страсти», — попытался спорить я. «Не от страсти», — передразнила меня Алиса. «А то я не видела выражения твоего лица». «И как, по-твоему, выражение моего лица связано с возгоранием моей одежды?» Чуть ли не вскричал я. «Кто тебя знает?» – пожала плечами Алиса. «Между прочим, мне еще за тобой пол теперь вытирать. Вот нахалка. Я ее, можно сказать, от неминуемой, ну, хорошо, пусть не смерти, но уж мести-то точно, спас. Неблагодарная. Да я чуть не сгорел, а она тут шутки шутит. Или это нервная, бедняжка, переволновалась, наверное, за меня. Я сам за собой все вытру», – робко предложил я. «А нервы кто мне восстановит?» «Ага, кто бы мне нервы восстановил, и вообще, кто из нас горел, я или она, надо же иметь хоть какое-то чувство такта, можно подумать, я специально пришел к тебе под дверь, чтобы под ней погореть, я уже даже не пытался скрыть раздражение, между прочим, если бы не я, то в эту ловушку могла бы попасть ты, я что, похоже на дуру, не осталось в долгу вампирша, ты думаешь, я не слышала этих придурков под дверью, или ты считаешь, что потомственного вампира можно так запросто провести простейшим огненным заклинанием. «Ничего я не считаю», — буркнул я. «Можно бы и повежливее себя вести». Алиса смолчала, хотя явно собиралась сказать что-то очень нелицеприятное на мой счет. «И зачем, спрашивается, тебя потянуло ко мне в гости?» Уже мягче поинтересовалась она. «Мало ли что, вдруг нам что-нибудь понадобится. Должны же мы знать, где ты живешь. Мы теперь одна команда». «Помнишь, как я ловко перешел на это «мы»? Вроде бы как я сюда не по своей инициативе пришел, а по решению команды. Только мне почему-то кажется, что она в это не поверит, не умею я врать». «Верю, верю», — прищурилась Алиса, и уже серьезнее добавила. «Ты же ведь сгореть мог, из-за этих шутников. Значит, действительно волнуется. Приятно, дракон, меня задери, не уверен». Я похлюпал к ближайшему стулу. «Устал стоять на одном месте?» Тем более, мне кажется, что мои колени все еще слегка дрожат. Не хотелось бы выказывать слабость при вампирше. Мне кажется, наш костюмчик весьма неплохо защищает от всякого рода огненных напастей. Алиса подошла ко мне и положила руку на плечо. И не только от огненных. Он же совершенно сух, несмотря на то, что всего минуту назад я вылила на него целый таз с водой. «А?» – переспросил я, полностью отвлекшись на прикосновение ее руки. «Да, конечно, одежда-то, может, и осталась сухой, но вот меня почему-то посушить забыли. Поэтому я и хлюпал, ботинки, как и одежда, быстро сохнут, но кто-то забыл предусмотреть в них дырки для выпуска воды. «Мне кажется, или ты сегодня слегка рассеян», — заметила Алиса, убирая руку с моего плеча. «Еще бы мне не быть рассеянным. Всего два дня назад я даже не думал ни о каких академиях, не обращал внимания на странные сны, и даже искренне считал все записанные мною песни своими. А теперь что? Теперь я обучаюсь в академии, хотя пока что это не очень заметно, и зовусь странным словом плагиатор. Смысл слова я улавливаю очень смутно, но это явно что-то очень и очень неприятное. Я вот думаю, что надо бы кое-кому голову оторвать за такие шуточки», неожиданно вспомнил я, проведя рукой по мокрым волосам. «А я даже знаю этого самого кое-кого», зловеще процедила Алиса, начав мерить шагами комнату. «Вот только как ему можно отомстить? Откуда она знает, кого надо винить в акте моего сожжения? Я даже спрашивать не стану. Вампиры обладают очень чутким слухом, и услышать разглагольствующего под дверью парня для них, что для меня чихнуть, апчхи. Ну вот, я же говорил, я сидел на стуле и выливал из ботинок воду, а Алиса маршировала вокруг меня. Не так я представлял себе мой поход в гости к девушке пусть и вампирши. Да ладно, чего там, не выдержал я, наконец, мельтешание Алисы. Ну, пошутили ребята, они же не со зла. Я особо не пострадал». Алиса остановилась и внимательно на меня посмотрела. «Не пострадал? Тебе зеркало дать? Давай», — неожиданно севшим голосом согласился я. «Это что же со мной случилось-то? Ожогов вроде нет, я бы почувствовал. Брови немного опалило, что ли? Так это ж ерунда». Алиса сходила в ванную и вернулась с зеркалом. «Любуйся, какой ты теперь красавец», — усмехнулась вампирша. Я полюбовался. «Знаешь», — прошипел я через несколько секунд, — «нужно найти этих ребят и надрать им». «Я тебя поняла», — прервала мою гневную тираду Алиса. «Я так и думала, что ты только прикидываешься пацифистом, а на самом деле где-то глубоко в тебе скрывается очень даже милый мальчик». От ее заявления я окончательно впал в ступор. Это кто же в ее понимании милый мальчик? С другой стороны, с моей нынешней прической я точно стал на мальчика похож, такого очень коротко стриженного и очень злого. Итак, вернемся к вопросу о том, что мы можем сделать этим ребятам. Насколько я помню, они со второго курса, то есть, что мы им можем противопоставить? Ничего, неуверенно предположил я, невольно поражаясь преображению Алисы. Еще недавно от нее и слова нельзя было добиться, а сейчас вон как разговорилась. Если до этого она ходила сама не своя, то сейчас у нее глазки так и блестят. Оно и понятно, вампирам приятна любая деструктивная деятельность, особенно всевозможные козни ближним. Правильно, ничего, — неожиданно легко согласилась Алиса. Сейчас ничего, но нужно искать возможности, узнать гласные и негласные правила Академии, найти у противника слабые точки. Эк ее повело. Не дать, не взять, генерал перед битвой. Нужно провести рекогносцировку, — решил я вставить умное слово. Алиса посмотрела на меня с еще большим уважением. Молодец, этим ты и займешься. Я не против, вот только хоть убей, не помню, что это за умное слово обозначает. А сейчас, давай я тебе волосы немного подровняю, а то уж больно от тебя паленым несет. Вздохнув самым душераздирающим образом, я послушно ждал, пока Алиса ходила за ножницами, а потом терпела измывательство над своей прической. «Вот так-то лучше», — наконец сказала она. «Стал на нормального человека похож. Слушай, я давно хочу спросить», — решился я. «Ты зачем меня поцеловала там, на приеме? А тебе что, не понравилось?» — удивилась Алиса. «Что за глупый вопрос? Не в этом дело. Мне просто непонятно, по какой причине ты устроила этот показательный поцелуй. И для кого, интересно, это представление было предназначено? Не для моей же тети. Откуда вампирша вообще может знать тетю Элизу? Ее заявление тети по поводу свадьбы, скорее всего, просто защитная реакция. Просто мне нужно было кое-кому кое-что объяснить», — нехотя произнесла Алиса. «А поподробнее?» — не отставал я. «Поподробнее, в зале в тот момент появились мои родственники», — объяснила Алиса. «Это все объясняет. Она скрывалась от родственников в моей комнате, они пришли за ней сюда, и она им что-то там доказала тем, что поцеловала меня. Правильно?» «Нет, неправильно. Как это интересно, вампиры незамеченными попали в зал золотого полумесяца. Появление Алисы смог бы пропустить только глухой и слепой, а уж если бы на прием пришли ее родственники, тогда бы был такой скандал, что засверкали бы громы и молнии, и в прямом, и в переносном смысле. Что-то я не заметил там твоих родственников, — как бы невзначай заметил я, а их никто не заметил, дернула плечиком Алиса. Между прочим, если вампир очень захочет, то даже высший ремесленник пройдет рядом с ним и ничего не заметит. И где же они сидели? Поинтересовался я, стараясь скрыть сарказм. За соседним столиком с ремесленниками, недалеко от нас, усмехнулась вампирша. Совсем недалеко. Я озадаченно перебрал в уме все наши окружения в тот вечер, но никаких вампиров в нем не обнаружил. Не помню ничего подобного. А ты наверх смотрел? Наверх? А зачем мне наверх-то было смотреть? Наверху потолок, ах да. Я же видел какие-то тени в тот вечер на потолке. Вот ведь хитрецы-то. Вампиры ведь запросто могут по потолку ходить, а отвести глаза, находясь в том месте, на которое и так нечасто смотрит, намного легче. Теперь я все понял, пробормотал я, и что ты не поделила со своими родственниками. Но, кажется, Алиса решила, что на сегодня с нее хватит откровений. Давай отложим этот разговор, предложила она, демонстративно зевнув. Не знаю, как тебе, а мне полагается сейчас спать. Как скажешь, послушно сказал я, понимая, что дальнейшие расспросы сейчас могут только ухудшить ее отношение ко мне. Ничего, если я умоюсь перед уходом. Я встал со стула и шагнул в сторону ванной. Нет, Алиса преградила мне дорогу. Я очень устала и хочу спать. Так что умойся, пожалуйста, дома. Ладно, ладно. Я пожал плечами. Как скажешь. Значит, завтра, перед завтраком, уточнила Алиса, провожая меня до выхода. Да, мы за тобой зайдем, ответил я, уже захлопнувшейся двери. Действие 10. В эту ночь, хотя о какой ночи может быть речь, когда солнце за окном зависло на одном и том же месте и совершенно не планирует исчезать за горизонтом, мне снились странные лысые люди, сидящие на полу огромного храма. Глаза и были закрыты, и они тянули какую-то странную мелодию. К чему бы это? Это был первый поединок в моей жизни. Вернее, это был первый увиденный мною поединок. А уж если быть совсем точным, то это должен был быть самый первый увиденный мною поединок. Поскольку в споре участвовали ученики третьего курса, он обещал быть весьма интересным. Ровно в полдень, как было назначено, вся наша пятерка стояла в тренировочном зале. Собственно, здесь собрался весь наш курс. Я не пересчитывал, но уверен, что никто из новичков с нашего факультета не проигнорировал сие знаменательное событие. Как же, первый в нашей жизни поединок. До этого момента мы слышали, в основном благодаря таким энтузиастам, как Чес, лишь разрозненные слухи о магических поединках, но и этих слухов было вполне достаточно, чтобы заинтриговать даже самых больших скептиков. «Слушай, мы уже четверть часа здесь торчим, а поединок все никак не начнется», — заныл младший блондин. «Должен заметить», — заныл он весьма резонно. «Поединок никак не начнется», — передразнил его старший. «Как же он начнется, если поединщики до сих пор не появились?» «Действительно, как-то это странно», — заметил я, и обратился к Чезу. «Чез, ты не знаешь, такое часто бывает, или это нам так везет?» Под нашими взглядами Чез слегка приуныл. «Так ему и надо, нечего было вчера весь вечер над моей новой прической издеваться. Что вы так на меня смотрите, будто это я виноват в том, что они опаздывают? Мало ли, какие у них дела, почему чуть что, всегда сразу я?» «Да нет, ты не подумай, мы на тебя не наезжаем», — поспешно сказал Невилл. «Мы просто обращаемся к тебе, как к самому знающему». Чез задумался. «Знаете, о поединках я толком ничего не слышал. Ни ремесленники, ни старшие ученики не вдаются в подробности, в вопросах, связанных с поединками. То ли считают это чем-то малозначимым, то ли наоборот почему-то не хотят распространяться. Как может магическая драка быть малозначимой?» — удивился младший блондин. «А тебе лишь бы на драку поглазеть», тут же уличил его старший брат. «И что?» — упрямо спросил младший. «Это не только интересно, но и очень познавательно. Нам всем рано или поздно придется участвовать в разборках, и мы многому можем научиться на чужом примере». «Ишь ты, как заговорил», — восхитился старший. «Любую лапшу на уши навешает, лишь бы поглазеть на, как ты сказал, разборки. Это что за сленг такой? Слышали бы тебя родители». «Ребята, хватит», — осадил их Чес. По-моему, на горизонте наконец-то замаячили главные действующие лица. Братья мигом забыли о своих, уже ставших привычными, препирательствах и повернулись ко входу в зал. Даже Алиса, как всегда изображающая безразличную ко всему статую, с интересом всматривалась в толпу и даже привстала на цыпочки. Я невольно задержал взгляд на стройной фигуре вампирши. «Увидел что-нибудь интересное?» — поинтересовался Чес, проследив за моим взглядом. «А то», — отстраненно сказал я, но тут же опомнился. «Или я говорю, что это будет очень познавательно». «Да уж, наверно», — согласился Чес, присвистнув. «Ты многому сможешь научиться». Я попытался двинуть ему локтем в бок, но он успел отскочить. «Смотри у меня», — погрозил я ему кулаком и присоединился к братьям. «Ну что, они пришли?» «Пришли», — как-то не очень уверенно проговорил старший. Я с интересом всмотрелся в толпу, пытаясь увидеть причину столь странной реакции Виккерса-старшего. И я увидел эту причину. Оба молодых человека, не далее как вчера затеявших перепалку в столовой, вошли в зал, ведя очень оживленную дискуссию, сопровождаемую смешками и дружескими похлопываниями по плечу собеседника. Будто не замечая притихшей от неожиданности толпы новичков, они прошли почти до середины зала, и только тогда обратили внимание на странное скопление народу. «Вы что здесь делаете?» – удивленно спросил один из них, сделав ударение на начале предложения. Ответом ему была тишина, и лишь спустя несколько секунд кто-то неуверенно предположил. «Ждем начала поединка». «Какого поединка? Вы что?» – хором удивились молодые люди. «Это вы решили, что из-за вчерашней мелкой ссоры мы устроим поединок?» Вся толпа дружно кивнула. «Ребята, да мы так каждый день ссоримся. Что ж теперь, по каждому мелкому поводу разборки устраивать?» Мы с Чизом озадаченно посмотрели друг на друга, а Наив озвучил наши мысли. «А почему бы и нет?» Почему-то тихо спросил он голосом ребенка, у которого только что отняли конфету. «Знаете», — сказал Виккерс-старший, одарив брата таким взглядом, что тот поспешил укрыться за спиной Чиза. «Вчерашняя ссора не выглядела так безобидно, как они говорят». «Конечно, не выглядела», — фыркнула Алиса. «Они это представление небось не один день репетировали». «Зачем?» — не понял младший Виккерс. «Я уже начал догадываться, о чем говорит Алиса, но она, как всегда, опередила мои мысли и очень доходчиво все объяснила. Жаль только, не очень культурным языком. А чтобы вся эта толпа остолопов во главе с тобой», вампирша изобличающе ткнула младшего Виккерса в грудь своим очаровательным острым пальчиком, «прибежала сюда ни свет ни заря, и проторчала здесь до конца завтрака. Но зачем им это?» Совсем растерялся наивный юноша. Вампирша открыла, было, рот, чтобы объяснить еще более доходчиво, но наткнулась на полное недоумение взгляд Наива, и, поняв всю бесполезность этой затеи, махнула на него рукой. Старший брат неодобрительно покосился на вампиршу, но промолчал, благоразумно избегая конфронтаций. Парочка шутников откровенно веселилась, глядя на постные лица новичков, но в открытую не издевалась, то ли опасаясь законного возмездия, хотя, что мы можем им сделать, то ли проявляя некоторую долю такта. Толпа медленно начала расходиться, а кое-кто и разбегаться, неожиданно вспомнив о пропущенном завтраке. В ожидании поединка никто и не думал о еде, резонно считая, что ради такого случая можно походить и голодным. Зато, когда все поняли, что никакой дуэли не будет, тут уж проснулся здравый смысл, а вместе с ним и аппетит, но было уже поздно. Как я предполагаю, шутники пришли в зал средней силы именно по окончанию приема пищи, поэтому торопиться было уже некуда. Собственно, мы и не торопились, поэтому и вышли одними из последних, следом за уже откровенно смеющимися шутниками. «Можно сказать, что мы прошли посвящение», — невесело улыбаясь, — сказал Чес. «Наверное, так над всеми новичками шутит». «Конечно, над всеми», — не оглядываясь, — согласился один из шутников. «Вот только по поводу посвящения вы размечтались. Это знаменательное событие у вас еще впереди». Вогнав нашу пятерку в ступор столь странным заявлением, шутники удалились в неизвестном направлении. Мы все, не сговариваясь, уставились на Чиза, в ожидании объяснений. «А чем это он, ты, случаем не знаешь?» Решил я взять инициативу в свои руки. «Понятия не имею», — пожал плечами Чес. «Что ты от меня хочешь? Я же не справочное бюро». «А жаль», — вздохнул младший Виккерс, очень серьезно посмотрев себе под ноги. Пронаблюдав сие действо, я не удержался и расхохотался. В голос со мной засмеялись Чес и Алиса, даже Виккерс-старший позволил себе легкую улыбку. Только сам Наив непонимающе хлопал глазами и удивлялся нашей несерьезности. По расписанию после завтрака нас ждали занятия по медитации, и, как мне кажется, долго ждать нас никто не собирался. «Давайте-ка пойдем на занятия, раз уж завтрак все равно пропал». Виккерс-младший в ужасе посмотрел на меня. «А может быть, все же пойти, объяснить им, что нас так подло обманули?» Он шмыгнул носом. «И они хоть что-нибудь нам дадут покушать? Ну, хоть морковку какую? Обойдешься без морковки?» Безапелляционно ответил Чес. «Медитировать на пустой желудок полезнее. Поверь мне, должен заметить, что Чес знал, о чем говорил. Он уже несколько лет практиковал медитативную технику в нашей школе искусств. И, хотя лично я под медитацией до сих пор подразумеваю послеобеденный сон, Чес имеет полное право считать себя среди нас специалистом. Честно скажу, ни разу за весь год я не слышал на медитации его храпа, о себе я ничего подобного с полной уверенностью заявить не могу. Так сначала нас переводит на вегетарианскую пищу, а затем и вовсе на голодание. Я что, похож на человека, которому нужно худеть?» Неожиданно взвился Наив. Должен заметить, что ему действительно стоило бы немного похудеть. Где эти шутники? Шутники давно уже скрылись в системе телепортов, с легкостью избежав мести голодного Наива. Ладно, медитация, так медитация, пожал плечами старший Виккерс, тем самым прервав стенание младшего брата. Пойдем что ли? Телепорты привели нас на нужный этаж почти сразу. Мы промахнулись всего два раза, и то лишь потому, что Чес с Невиллом не сошлись во мнениях, и нам пришлось проверять оба варианта, чтобы никому не было обидно. Естественно, оба они оказались неправы. Я же говорил, что надо было меня слушать. Чуть ли не хором сказали оба специалиста по телепортам, когда мы, наконец, вышли на нужном нам этаже. «Болваны!» – тихо проговорила Алиса, последней выходя из телепорта. Тихо-то тихо, но услышали ее все, и устыдились. «Тоже все, а ты вообще молчи!» – неожиданно зло сказал Невилл. «Невилл, я внимательно посмотрел на него. Не пора ли уже прекратить свои наезды, а? Не пора», с вызовом посмотрел мне в глаза Виккерс-старший. Алиса демонстративно отвернулась. «Действительно, Невилл», поддержал меня Чес, «что за дела такие? Пора бы уже научиться ладить не только с людьми, но и с вампирами». «Ладить», переспросил Невилл, явно начиная закипать. «А да, конечно, это вы здесь, в столице ладите с вампирами, а у нас в приграничье люди в домах спят по очереди, чтобы не попасть на ужин к вампиру. Каждый день кто-нибудь пропадает, став их пищей», все громче и громче говорил он. «И вы мне предлагаете ладить с ней?» Мы с Чезом замолчали, не зная, что сказать. Наив демонстративно встал рядом со старшим братом, поддерживая его. «Наш клан не пьет крови людей», тихо сказала Алиса. «И мы ни разу не появлялись в приграничье. Но я тебя понимаю и не осуждаю». Невилл промолчал, устыдившись своей неожиданной вспышки злости. Мы еще некоторое время постояли молча, и каждый думал о чем-то своем. «Между прочим, до начала занятия осталось совсем немного времени», наконец заметил Чес. «Я озадаченно огляделся по сторонам. Что-то я до сих пор не видел никого из наших. Мы точно попали туда, куда нужно». «Конечно, точно. Специально для тебя вон написано «Малый медитативный зал номер 13», — обрадовал меня Чес. «Ты шутишь?» — ужаснулся я. «Опять это число невезучее. А другого зала здесь нет?» — обреченно поинтересовался я, внимательно оглядываясь по сторонам. «Нет», — покачал головой Невилл, кажется, уже придя в себя. «Вот такой у тебя судьбец, мой друг, вечно жить под знаком этого числа. Он еще зубоскалит паразит». И когда это Чес успел рассказать Невиллу о моих дружеских отношениях с этим числом. «Пойдемте тогда скорее в зал», — предложил Наив. «Я с утра не выспался, может, хоть сейчас досплю. Эй, да младший Виккерс, я смотрю, тоже знает толк в хорошей медитации». Пока мы припирались, Алиса подошла к двери медитативного зала и неуверенно постучала. «Кого еще там дракон несет?» — раздался рык из-за двери. Мы все ошарашенно замолчали, не зная, куда деваться. Чес повертел пальцем у виска и произвел еще несколько движений руками, спрашивая у вампирши, на кой дракон она постучала в дверь. Вампирша в ответ пожала плечами и сделала всего один, но очень красноречивый жест рукой. Естественно, Чес обиделся и сделал несколько резких жестов двумя руками, сказав вампирше все, что и ней думает. Именно в этот момент и открылась дверь медитативного зала. «Это что еще такое?» — рыкнул появившийся в дверном проеме здоровяк, удивленно глядя на замершего от неожиданности Чеза. «Ты это кому такое похабство показываешь?» «Ну я и...» — на Чеза было жалко смотреть. «Это я не вам, это я даме». «Даме?» — здоровяк опустил взгляд себе под ноги. «А это ей что ли?» «Ну, тогда ладно». Алиса аж задохнулась от такого пренебрежения, но сдержалась и промолчала. «Удивительно. Проходите, раз приперлись, приветливо буркнул наш учитель по медитативным техникам. Мы все бочком протиснулись мимо здоровяка и оказались в зале довольно приличного размера. Это в таком огромном зале мы впятером будем заниматься? Как-то неэкономно это, что ли, тут целая толпа таких, как мы, поместится. Итак, давайте, что ли, знакомиться, предложил здоровяк, бухнувшись в стоящее посреди зала кресло. Я озадаченно посмотрел по сторонам, и никаких других предметов мебели не обнаружил. Видимо, придется садиться на пол. ХММ, где-то я нечто похожее уже видел. Приблизительно те же мысли, кроме последних, посетили и остальных, и спустя пару секунд все мы уже сидели на полу, внимательно рассматривая нашего учителя. Тот, в свою очередь, рассматривал нас. Медведеподобный, обросший недельной щетиной, с длинными и черными, как смоль, волосами, в общем, кто угодно, но только нетипичный представитель элиты академии. На его лице явно читалась одна мысль: кого мне подсунули? Как мне кажется, приблизительно то же выражение лиц было и у нас пятерых. Итак, меня зовут Терил, я ваш преподаватель по медитативным техникам. Кто-нибудь из вас имеет хотя бы маленький опыт в чем-то хотя бы отдаленно напоминающем медитацию? Мы с Чизом не очень уверенно подняли руки. Я оглянулся и с удивлением отметил, что вампирша и братья тоже подняли руки, причем с гораздо большей уверенностью, чем мы. Замечательно, как мне показалось, удивленно сказал Терил. Тогда давайте знакомиться. По очереди называйте свое имя, возраст, где занимались и как долго. Мы переглянулись. Чес пожал плечами, дескать, придется мне первому. Чес, 45 лет, занимался в школе искусства, 30 лет, медитативные техники изучал последние 5 лет. 5 лет, а я думал, что он их всего год изучает. Вместе со мной, Алиса, представилась вампирша, семейная школа искусства, 30 лет. Терил кивнул, слегка поморщившись. Видимо, и он не в восторге от присутствия вампирши. И чем она всем не угодила? Очень милая девушка, между прочим. Стоп, сколько она сказала? 30 лет, насколько я помню, вампиров обучают с детства, так это же здорово. Она почти моего возраста. Зак, 20 лет, радостно представился я. Занимался в школе искусства, 15 лет. Медитации изучал вроде бы как один год. Хотя, если честно, я бы не сказал, что изучал их. Так сидел вместе со всеми, думал о своем, иногда даже спал, но вроде бы не храпел. Невил, 63 года. Обучался в школе искусства приграничья, 50 лет. Медитативная техника, 20 лет. Вот это да, 50 лет, это же почти что мастер. Вот о таких, как он и говорил мне Чес. Наверное, не просто ему было пройти все испытания. Наив, 22 года. Занимался в школе искусства 10 лет. Медитативная техника, он неожиданно покраснел, 1 месяц. Тоже неплохо, ободряюще сказал Терил. В любом случае, здесь вам придется учиться совершенно иному способу управления энергией. Так как вы все в той или иной степени владеете искусством, вам будет одинаково полезна эта формулировка. Грубо говоря, в искусстве вы становитесь сосудом, который накапливает в себе энергию, и после накопления в любой момент может ее использовать. В данном случае главной характеристикой является объем вашего сосуда и ширина горлышка, через которое он заполняется. В ремесле, или в прямой магии, то есть в прямом управлении магами, вы становитесь не сосудом, а своеобразной трубой. Вы впускаете в себя энергию, преобразуете, и тут же выпускаете. Задержать в себе энергию вы не можете. Вопросы? Алиса подняла руку. А главной характеристикой нашей, так сказать, трубы, будет ее диаметр? Правильно, согласился Терил. Но учтите, что это всего лишь сравнение, принятое нами для упрощения понимания. На самом деле никаких труб и сосудов нет. И если говорить образно и упрощенно, то мы, как люди, до этого работающие с сосудами, должны у своих сосудов выбить дно, чтобы получить трубу. Лукаво поинтересовался Чес. Терил рассмеялся. Образно говоря, да. Какое количество магов вы сможете пропустить через себя за один раз, то есть вложить в одно заклинание, это и есть, по сути, главное ограничение силы. Ну еще период восстановления после сотворения заклинания. Все ясно, закивал Чес. И как же мы будем пробивать наши сосуды? О, поднял палец Терил. Для этого каждый факультет использует свои упражнения, в нашем случае, это упражнение со свечой. Дайте-ка я догадаюсь, мы должны будем ее зажечь, предположил Чес. Терил кивнул и щелкнул пальцами. В 5 метрах перед нами появилось 5 небольших свечей. Зажгите их, предложил ремесленник. Я удивленно посмотрел на друзей, но они были озадачены ничуть не меньше меня. Значит, Терилл действительно что-то забыл нам объяснить. Например, как нам это сделать-то? Ладно, начал ремесленник, поудобнее устроившись в кресле напротив нас. Сначала сядьте, как вам удобно. Затем закройте глаза и представьте, как окружающая вас энергия проходит сквозь вас. Я послушно проделал все, что требовалось, но ничего не почувствовал, что, в общем-то, совсем не удивительно. Теперь откройте глаза, протяните руку в сторону свечи и представьте, как энергия проходит сквозь вас, концентрируется на пальце и тонким лучиком проходит к свечке. Я проделал это. Никакого лучика я не увидел, свеча загораться также отказалась. Не отчаивайтесь, если в ближайшее время у вас это не получится. В среднем, прорыв происходит после недели, месяца упорных занятий в медитативном зале. Упорных занятий? Испуганно переспросил Наив. Да, решил уточнить Чес. Упорные занятия, это сколько часов в день? 4 часа утром и 4 часа вечером. Мы не удержались от огорченного вздоха. 8 часов в день сидеть и заниматься неизвестно чем. Хотя, вообще-то, мы не правы. Пока мы не зажжем эти драконовые свечки, никакого настоящего ремесла мы не увидим. Будем только слушать нудные лекции, да на полу сидеть медитировать. Хватит вздыхать, уже жестче сказал Терилл. Чем больше времени вы проведете в этом зале, тем больше у вас шансов не вылететь из академии. Вылететь, эхом повторил Чес. Вылететь, вылететь, повторил Терилл. А вы думали, что все поступившие становятся ремесленниками? Мы согласно кивнули, размечтались. Из 200 поступивших хорошо, если половина становится настоящими ремесленниками. А остальные? Удивленно спросил я. Мне всегда казалось, что из академии никого не выгоняют. Даже Чес всегда говорил, что главное попасть в академию, отсюда уже никуда не денешься. Я не слышал, чтобы в городе кто-либо упоминал об этом, и ни одного выгнанного из академии я не встречал. Может, они того выходят отсюда ногами вперед, несчастные случаи, так сказать, остальные не заканчивают свое обучение и отправляются служить в дальние гарнизоны. Там каждый человек на счету, тем более человек, умеющий хоть немного управлять силой. Вот это да. Как я понимаю, отказаться от такого назначения нельзя. Слушай, Зак, шепнул мне Чес, но продолжить не успел. Отставить разговоры, рявкнул Терилл. Разговаривать во время медитации запрещается, кроме обсуждения необходимых вопросов лично со мной. Мы послушно заткнулись. Так, что он там говорил? Расслабиться, представить энергию вокруг себя, потом открыть глаза, вытянуть руку. Одна из свечей неожиданно загорелась. Терилл удивленно захлопал глазами и даже позволил себе легкую улыбку. Неплохо, совсем неплохо. Может быть, из вас еще что-нибудь и получится. Акт 2, ознакомительный. Поединки в стенах Академии не запрещены. Более того, они приветствуются. Единственное условие их проведения – это присутствие следящей стороны. Следящая сторона – это соответствующее число учеников старших курсов, либо ремесленников. Число и стихийная принадлежность представителей следящей стороны соответствует числу и стихийной принадлежности поединщиков. Следящая сторона должна в обязательном порядке предотвратить фатальный исход поединка. Если, несмотря на действия следящей стороны, произошла смерть одного из поединщиков, то вся вина лежит на следящей стороне. Также обязательно наличие ЭПК, энергетического поединочного купола, который также поддерживается следящей стороной. При поединке ремесленников следящая сторона обязательно должна включать в себя высшего ремесленника. Поединки являются неотъемлемой частью процесса обучения и оцениваются наряду с обязательными спаррингами, предусмотренными расписанием. Выписка из действующего правила о поединках в стенах Академии, всегда висящая над входом в столовую. Ставки на поединки запрещены. Фраза, которую в обязательном порядке произносит следящая сторона перед началом каждого поединка. Делайте ставки. Прием ставок заканчивается с первым фаерболом. Не менее часто встречающаяся фраза, шепотом передающаяся в кругу зрителей. Действие 0. Эта ассамблея ремесленников отличалась от прочих, прежде всего, тем, что она была целиком и полностью посвящена новому поколению ремесленников. Именно на этом совещании обсуждалась программа обучения учеников и прочие организационные вопросы, связанные с новичками. Каждые 33 года программа обучения претерпевала существенные изменения, ведь наука не стояла на месте, иногда изменяя привычные представления, иногда уточняя и усложняя их. Кроме того, после первой недели обучения подводились некоторые итоги и составлялись прогнозы на будущее. Огромный зал заседаний по форме своей ничем не отличался от прочих залов Академии. Одна сторона зала упиралась в стену башни, и поэтому представляла собой полукруг, другая сторона состояла из двух стенок, идущих в стык под прямым углом. Такая форма залов была самой оптимальной, она позволяла расположить на одном этаже от трех до нескольких десятков залов разных размеров. Вся полукруглая сторона этого зала была заставлена многоэтажными трибунами практически до самого потолка. Такая расстановка позволяла присутствующим на совещании наблюдать и слушать все, что происходило за кафедрой, или, как это было бы проще назвать, на миниатюрной сцене. Сегодня зал заседаний был заполнен до отказа. Изначально он не был рассчитан на такое количество людей, но за прошедшие сотни лет со дня основания Академии число представителей от каждого факультета сильно возросло. Главной причиной такого ажиотажа являлось желание каждого нового выпуска ремесленников иметь своих представителей в ассамблее. Безусловно, старшие члены ассамблеи ремесленников имели гораздо больше прав, и влияние их как в зале заседаний, так и вне него было значительно сильнее. Но молодые поколения ремесленников были менее закостенелы, более активны, и в чем-то превосходили старшие поколения. Особенно молодое поколение преуспело в интригах. Мастера-ремесленники, объявляю наше заседание, посвященное новому набору учеников, открытым. По регламенту с этих слов начиналось каждое заседание ассамблеи. Но сегодня привычный ход заседания был прерван самым наглым образом. С одного из верхних рядов вскочил молодой ремесленник. Перед началом основной части, я бы хотел сделать короткое, но очень важное выступление. У меня появилась очень важная информация. Да выступался уже один такой, тихо буркнул один из его соседей с верхнего ряда. Председатель совета, уже не молодой седоватый ремесленник, представляющий старшее поколение и занимающий это почетное место вот уже более сотни лет, постучал деревянным молоточком по столу. Молодой человек, будьте таки терпеливы, да, но сообщение действительно очень важное. Попытался настаивать молодой ремесленник. Еще одно слово, и со своим важным сообщением вы будете выступать в коридоре, тихо предупредил председатель, и после этой фразы собрание вновь вернулось в привычные рамки. Что ж, начнем мы с действительно, председатель выделил это слово, важного сообщения. Я приглашаю сюда уважаемого мастера Ревела Перета. Довольно тучный лысый ремесленник поднялся со второго ряда и вальяжно прошествовал к кафедре. По пути он накинул темнокарими глазами весь зал, будто стараясь заглянуть в душу каждому из присутствующих. Многие из тех, на кого падал взгляд этого, с виду добродушного, толстяка чувствовали себя, мягко говоря, неуютно. И в этом нет ничего удивительного, ведь мастер Ревел заведовал службой безопасности Академии. Влияние этого человека было просто огромно, и не ограничивалось ни стенами Академии, ни пределами Золотого Города Литы. Многие считали, что он знает, если и не все, то очень многое о каждой маломальски важной персоне на всем континенте. «Доброго времени суток, уважаемые коллеги!» – очень мягким голосом проговорил мастер Ревел. «Давайте не будем устраивать длительных предисловий. Я не стану ходить вокруг да около. Если вы помните мое сообщение на прошлом заседании, в котором я упоминал о неких намеках от моих друзей из шатера, то не будете удивлены этой информацией. Итак, я могу вас обрадовать. В Академию проник шпион шатерской инквизиции. В зале поднялся шум. Вы в этом уверены? Кажется, старина Ревел все-таки переработал. Как он смог попасть сюда? Через нашу разветвленную систему защиты никто не сможет пройти. Успокойтесь, господа». Председатель постучал молотком по столу. Мастер Ревел благодарно кивнул. «Никто и не проходил сквозь ваши совершенные системы защиты. Шпион проник к нам в качестве одного из учеников». «Не может быть!» – выкрикнули из зала. «Мы же проверяли каждого ученика. Да что там, мы даже перелопатили личные дела всех их родственников вплоть до десятого колена». Естественно, крики доносились только с верхних рядов, на которых сидели самые молодые ремесленники. Прочие терпеливо ждали своей очереди. Еще один выкрик из зала, и виновный будет выдворен с заседания. Все так же тихо проговорил председатель, и так сильно грохнул молотком по столу, что бедный стол обиженно скрипнул, слегка просев под ударом немолодого, но все еще сильного ремесленника. Наконец-то воцарилась тишина. «Ничего». Мастер Ревел тепло улыбнулся. «Пусть ребята поиграются, Покричат, кто это был, Натан, Рик, Джерри, Дарик. Я никого не пропустил. После этой фразы до самого конца заседания ассамблеи в зале сохранялся относительный порядок. Мастер Ривел был тем человеком, которого не стыдились бояться. С удовольствием отвечу на последний вопрос. Шатер подкован в подборе кадров ничуть не хуже нас, а уж в исследованиях гипнотических техник они продвинулись намного дальше. Еще 40 лет назад нами был вычислен один из приближенных императора, загипнотизированный их специалистами. Легко ли нам было его вычислить? Сколько для этого потребовалось времени? 3 года. И мы до сих пор не знаем, когда его подвергли обработке, и на что именно он был запрограммирован. А ведь с тех пор прошло немало времени, и они наверняка продвинулись еще дальше. Ремесленник, сидящий в первом ряду, поднял руку, прося слова. «Мы вас слушаем, мастер Литок», — произнес председатель, давая слово ремесленнику. «Для тех, кто не знает, мастер Литок занимается исследованием гипноза вот уже 30 лет. Все это время он тесно контактировал с вампирами и изучал их методы гипноза. Спасибо, мастер Коннор». Ремесленник встал со своего места. «Мастер Ривел, пусть мы и не смогли вычислить, на что именно был запрограммирован тот агент, но мы ведь его все же вычислили. И теперь, при использовании надлежащих средств и при наличии достаточного количества времени, мы можем вычислить любого загипнотизированного агента. А как же срок давности гипноза?» — поинтересовался мастер Ривел. «Да», — согласился мастер Литок. «С увеличением срока давности гипноза, следы обработки тускнеют. Но в теории при более длительном исследовании мы можем выявить любые, даже самые давние, следы обработки». «Простите, а более длительные исследования, они сколько длятся?» — лукаво поинтересовался мастер Ривел, видимо, зная ответ заранее. Мастер Литок слегка смутился. «Ну, в теории пары недель должно хватить». «Очень смешно», — восхитился мастер Ривел. «И как вы собираетесь все это провернуть? Приглашать каждого ученика и...» — мастер Литок смутился. «Вот-вот», — мастер Ривел покачал головой. «Не так-то все и просто. Мы не можем напугать шпиона. Прежде всего, это может выдать наших друзей в шатере, а уж если их лазутчик поймет, что его вычислили, он может наделать глупости, а нам не нужны лишние жертвы. Могут пострадать окружающие, и может пострадать сам шпион. Не забывайте, что с большой вероятностью мы сможем снять с него гипноз. Нет, мы должны работать тихо, это раз, и мы должны воспользоваться моментом, это два». Мастер Литок тем временем сел на свое место. «Воспользоваться моментом?» — не удержался от вопроса председатель. «Именно». Мастер Ривел поднял вверх указательный палец. «Мы можем использовать этого агента для дезинформации наших коллег из шатера. То есть, председатель, похоже, уже и сам забыл о регламенте. Как вы знаете, они создали свой магический орден, стараясь иметь противовес нашей академии. И теперь они наконец-то смогли добраться до наших тайн. Неужели мы не можем этим воспользоваться и выдать им парочку таких тайн, от которых у них разболится голова? И что вы предлагаете?» Впервые за все время раздался голос из первого ряда, который занимали самые уважаемые ремесленники. «Я предлагаю показать им академию, готовящую новое поколение бойцов. Мы изменим нашу программу обучения, сделав сильный акцент на поединках в полный контакт. Но контактные поединки обычно начинаются только с третьего курса. Даже второкурсники еще не готовы к таким нагрузкам», — возразили из зала. «Про регламент окончательно забыли все, в том числе и сам председатель. Вот, вот этим-то и можно будет воспользоваться. Как вам может подтвердить специалист по гипнозу, сильное психологическое напряжение, физические травмы и стрессы часто приводят к сбою гипнопрограмм. Пусть в учебниках пишут, что по-настоящему качественную гипнопрограмму сбить нельзя. Не знаю, что нам скажет по этому поводу мастер Литок, но я скажу так: не бывает слишком сильного гипноза, бывают слишком слабые стрессы и травмы». Мастер Ривел холодно улыбнулся. «И вы готовы подвергать стрессам всех учеников без разбора?» — поинтересовался председатель. Взгляд мастера Ривела сделался жестким. «Если понадобится, я подвергну стрессам всю академию. Причем таким стрессом, что мало не покажется никому». Весь зал удивленно притих. «Хорошо, допустим, мы изменим программу», — после паузы спросил председатель. «Но будут ли эти обычные поединки достаточным стрессом для снятия гипноза?» «Возможно, нет», — пожал плечами мастер Ривел. «Но не забывайте, что они будут проходить в полный контакт. Вам напомнить, сколько травм получают третьекурсники на контактных поединках?» А ведь это третий курс, да и следящая сторона не дремлет и старается предотвратить все травмы. Теперь представьте себе, что будет, если в поединках будут участвовать первокурсники, а следящую сторону будет представлять, скажем, один ремесленник, который будет предотвращать лишь летальные травмы. Да у нас до конца курса ни один ученик не доживет, ужаснулся председатель. А вот и нет, рассмеялся мастер Ревел. Я уже договорился с друидами, и они согласились на эти 3 месяца предоставить нам своих лучших целителей. Их целители и мертвого за несколько часов на ноги поднимут. Замечательно, раздалось из зала. Сначала вампиров пускаем в академию. Теперь друидов что дальше будет? Троллей наймем в качестве официантов в столовой, надо будет, и троллей пригласим, усмехнулся мастер Ревел. Но давайте все-таки вернемся к теме поединков. Возможно, полноконтактные поединки и не смогут сбить гипнопрограмму, но уж заставить шпиона нервничать и совершать необдуманные поступки они смогут точно. И потом, мы будем выбирать наиболее подозрительных людей, чтобы усложнять им жизнь на полную катушку. Знаете, мастер Рамиус тихо произнес эту фразу, но услышали ее все. Ваша мысль об усложнении жизни очень напоминает философию вампиров. Не бойтесь им уподобляться, ничуть, усмехнулся мастер Ревел. Вампиры во многом достойны уважения, например, в умении достигать поставленной цели любым способом. Кстати, мастер Рамиус, вам ли говорить об уподоблении вампирам? Ведь это вы впервые за всю историю Академии привели сюда вампира, пусть и под предлогом исследований связи с другим миром, как там вы его называете. «Земля», — досадливо ответил Рамиус. Этой темы он касаться не любил, потому что исследования в этой области за прошедшие несколько месяцев не продвинулись ни на шаг. Вот-вот, мастер Ревел лукаво посмотрел на Рамиуса. «Кстати, ваш друг-вампир все еще не очень хорошо себя чувствует, ведь кровавый Вильхиар один из самых старейших вампиров, и наверняка любую гипнопрограмму расколет за несколько минут». «Я прав?» «В принципе, да», — уклончиво ответил мастер Рамиус, «но не в нынешнем его состоянии». «И долго он пробудет в таком состоянии?» — поинтересовался мастер Ревел. «Может день, может год», — пожал плечами мастер Рамиус. «Как я могу говорить о феномене, с которым мы столкнулись совсем недавно? Нужны годы». «Ладно, ладно», — прервал его мастер Ревел. «Сейчас мы говорим не об этом. Хотя, если вы не против, то я бы все же взял вашего гостя в консультанты по усложнению жизни. Думаю, он будет доволен таким предложением и получит истинное удовольствие от нашего сотрудничества». Мастер Рамиус проигнорировал слова главы службы безопасности, считая это простой шуткой. Сам же мастер Ревел этого шуткой не считал, и на полном серьезе собирался пообщаться с вампиром на интересующие его темы. Благо, и повод подходящий подвернулся очень кстати. «Простите», — нетерпеливо подал голос с верхнего ряда молодой человек, еще в начале заседания порывавшийся выступить с очень важными сведениями. «Раз уж вы сами плюнули на свой регламент, то я все-таки скажу то, что хотел сказать в самом начале». «Ладно уж, молодой человек, высказывайтесь, да побыстрее», — вздохнул председатель. «В день поступления я дежурил возле одного из порталов, и в мое дежурство кое-что произошло. Во-первых, вампирша опоздала на несколько минут, и, как мне кажется, перелезла через стену. Я считаю, что это довольно подозрительно». Мастер Ревел возвел глаза к потолку. «Знаю я, что она опоздала, но выгнать ее за это мы не имеем права. В правилах указано лишь то, что до восхода солнца все ученики должны быть в академии. Действительно опоздавший просто не сможет пройти сквозь преграду, которая появится после консервации башни. А то, что она перелезла через 5-метровую стену, это даже забавно. Но разве это не подозрительно?» – удивился молодой человек. «Подозрительно?» – переспросил мастер Ревел, внимательно посмотрев на говорившего. «Натан, если не ошибаюсь, неужели вам не говорили, что ни одного вампира нельзя подвергнуть гипнозу? У них врожденный иммунитет к штучкам подобного рода. И уж тем более, ни один вампир не станет добровольно помогать шатеру». Мастер Ревел почесал затылок и признался: «Впрочем, такую версию мы тоже разрабатываем, но зацикливаться на ней не стоит». «Хорошо», — согласился Натан, — «но это не все. Помимо опоздавшей вампирши, я видел еще кое-что, а точнее кое-кого». И мастер Ревел едва удержался, чтобы не зевнуть. На этом кое-ком были отчетливые следы гипноза.